родственники граждан нашей республики, похищенных гангстерами Южнокорейской разведслужбы, 23 мая отправили письмо протеста в адрес разведслужбы Южной Кореи, в котором говорится: «Наши дети похищены и увезены в Южную Корею, где нет ни одного родственника, и заключены в отдельных комнатах, проводят дни, тоскуя по родителям и братьям. Нам больше не терпеть». Чтобы скрыть суперпреступление, разведслужба выступает за какое-то свободное волеизъявление и отражение симпатий. Это надругательство над нашими чистыми дочерями. Наши дети выросли в окружении горячей любви и заботы благодатной нашей партии и республики, которые не давали даже мы, родители. Люди мира осуждают аморальные преступления людоедов южнокорейской разведслужбы. Разведслужбе нельзя больше исказить подлинную картину своих преступлений и следовать просить прощения за варварское похищение наших детей, прекратить заставлять их остаться в Южной Корее и оказать духовное и физическое страдание, вернуть их к родителям. И следует открыть путь нашим родителям, чтобы мы встретились с детьми. Следует передать нам похитителей и закулисных дирижеров, чтобы мы казнили их старицею, пишется в письме протеста.